Молча смотрели они, как Ойху по порядку, начиная с самых больших, мазал медвежьим салом губы идолов. Когда кормление башков кончилось, колдун повел своих спутников к глубокой трещине, пересекавшей гранитную спину мыса. Здесь он приказал остановиться товарищем Оми, а его взял за руку и повел за собой. Ворожба. Ойху привел Уоми на самый конец мыса. Уоми робко разглядывал странное место, на котором они находились. Мыс идолов был частью твердого гранитного ложа ледника. Это был слабо покатый гранитный спуск, гладко отполированный тяжелым утюгом ледника. Скала выпукло спускалась в воду, как лоб черепа спускается к глазницам. Озерные воды, шипя, набегали на него косыми рядами и сердито брызгали на гранит клочьями белой пены. Таких больших волн у Оми еще не приходилось никогда видеть. На рыбном озере не бывало ничего подобного и в самый сильный ветер. Ойху поставил Оми так, что луна очутилась у него справа и немного сзади. «Смотри, смотри лучше». Он ткнул пальцем вниз на гладкую поверхность гранита. И тут только Уоми заметил то, на что раньше не обращал внимания. Вся гладкая полировка скалы была покрыта странными изображениями, выбитыми в граните. Тени от косых лунных лучей создавали резкие контуры их с одной стороны, в то время как противоположная почти сливалась с освещенным красноватым фоном. Среди них видны были фигуры каких-то птиц с длинными шеями. Почти под самыми ногами у Оми можно было различить отпечатки огромных ступней, которые шли вереницей, начиная от того места, где стоял Ойху, у самого края берега, залитого брызгами волн. «Тут он выходит из воды», — сказал Ойху. Колдун повел Уоми по каменным следам. Через несколько шагов они остановились перед огромной фигурой, выдолбленной в скале. У нее был вид головы человека, стоящего на одной ноге, притом так, что ступня его совпадала с последним, самым крупным следом. «Он тут», — сказал колдун, — «здесь стоит. Это его тень». Уоми со страхом разглядывал эту удивительную фигуру. Длина ее намного превышала человеческий рост. «Зажмурься!» — приказал Ойху. Едва только он это сделал, как легкое веяние пахнуло ему в лицо и пошевелило пряди его волос. Раздался глухой, длительный, свистящий звук со стороны фигуры и стоящего рядом с ней колдуна. Уоми вздрогнул и открыл глаза. Колдун стоял с поднятым над головой бубном. Ойху опустил бубен и спросил шепотом: «Слышал?» «Слышал», — прошептал Уоми. Колдун велел посмотреть вокруг. Теперь Уоми ясно различал вырезанные в камне изображения. Шагая вслед за Ойху, Уоми вглядывался в них с каким-то тревожным любопытством. Больше всего встречались тут птицы с лебедиными шеями. «Курумба», — сказал Ойху, — «лебеди». Тут они садятся весной. Держа за руку Уоми, Ойху обвел его по всей площадке, покрытой странными изображениями. Затем они вернулись опять к изображению духа, стоящего на одной ноге, от которого они начали обход. Колдун поставил своего спутника рядом с изображением и опять велел зажмуриться. Едва только Уоми это сделал, как ясно почувствовал, что в щеку ему пахнуло холодом. Колдун забормотал потихоньку странные слова и стал ходить вокруг. По временам опять слышалось странное жужжание, и легкое дуновение касалось лица Уоми. Бормотание раздавалось все громче и громче. По временам оно прерывалось странным жужжанием, а за ним следовало холодное дыхание.